Глава 17. В преддверии катастрофы. Доклад да Винчи не особо порадовал директора Ростеха. Да, тому удалось добиться впечатляющих результатов. Но он так и не вышел на группировку, которая использовала ресурсы корпорации как хотела. Слежка и вмешательство в проекты очень дорого обходились Гришину. За несколько часов до этого Свенсон сообщил о хищении 10 миллиардов империалов с одного из корпоративных счетов. Человек, который якобы украл эти деньги, сидел в одном из центральных офисов на средней должности и знать не знал, что сказочно богат. Также пропали результаты испытаний новейших прототипов и очень перспективные разработки. Куда все это исчезло, глава службы безопасности объяснить не мог, что и поставило точку в его карьере. Гришин наконец-то воспользовался моментом и убрал идиота с должности главного секьюрити. На этом победы заканчивались. Плохие новости принес Горобец. В Каменске ГСК вошло в южный сектор. Директору Ростеха на это было глубоко плевать. Оперативники, которые держали в поле зрения престола, исчезли, но перед этим успели сообщить, что Северин и Долгов взяли Молота, после чего Глеб выехал из города и ликвидировал хана и его охрану. Почему хан не сбежал, а прятался неподалеку, Горобец не знал. Хуже всего, что престол разговаривал с ним перед тем, как убить, и что бандит ему мог рассказать, оставалось загадкой. Гришин нутром чуял, как шатается его кресло, в которое он сел так недавно. «Горобец!» — мысленно позвал он. «Зайди ко мне!» Прошло секунд 10, прежде чем дверь исчезла, и в пустой проем шагнул главный бодигард. «Вызывали, господин директор?» «Да. Мне нужен анализ ситуации, сложившейся в Каменске. И что в связи с этим предпримет престол?» «И не стой на пороге, садись!» Горобец бесшумно прошел к столу и опустился в кресло. Минуту телохранитель обдумывал ответ. «Павел Аркадьевич», — наконец произнес он, — «ликвидация бандитской вольницы в Каменске непосредственной опасности не несет. Проблема в престоле. Я думаю, он уже сложил всю мозаику и уже знает, кто заказчик». Вернее, думает, что знает, поскольку подставили вас очень грамотно. Вертинтер неожиданно издал сигнал вызова. Гришин недоуменно уставился на дисплей, поскольку вызов был прямым, минуя коммутатор корпорации и его секретаршу. Наверное, тех, кто мог вот так запросто позвонить одному из самых влиятельных людей планеты, можно пересчитать по пальцам. Номер был Гришину незнаком. Но Вертинтер его прекрасно знал. «Главному корпорату звонил хан!» Кремень растерянно развернул настойчиво гудевший Вертинтер экраном к Горобцу. «Что делать?» — спросил у него Гришин. «Отвечать?» — флегматично отозвался тот. «Отвечать честно и за все. Престолу сейчас до вас не добраться. У него на это нет ни сил, ни возможностей». «Если вы дадите ему расклад, то сможете убедить его в своей непричастности. Назовите ему виновных». «А кто виноват? ИИ, которого не существует в природе?» — огрызнулся глава Ростеха. «Или Гришин, который отдал приказ своему оперативнику подчиняться хану, в свою очередь отдавшему приказ уничтожить женщину престола?» Горобец озадаченно потер переносицу. «Сейчас единственный шанс покаяться. Или немедленно уничтожить престола. Там идет военная операция. Никто не узнает. Сколько наших людей задействовано?» «Взвод. 21 человек. Вероятность успешной ликвидации примерно 60%. Но если вы отдадите приказ, другого варианта у вас не останется». «Если престол уцелеет, он уже точно будет знать, кто его враг. Поговорите с ним. Если не удастся убедить, всегда можно будет начать охоту. С вашими ресурсами вы сможете поднять всю страну против одного человека. Ему не уйти. «Хорошо», – неожиданно согласился Гришин. Он снова развернул к себе вертком и мысленно приказал соединить с вызывающим. «Слушаю», – твердо и уверенно произнес он. Но голос дал петуха, даже Горобец это заметил. «Кремень?» – раздался из динамика голос Северина. «Отчасти», – ответил главный корпорат. «Вы, Северин, знаете меня, как Павла Аркадьевича Гришина. Я готов ответить на любой ваш вопрос». «Вот как?» – голос престола стал ледяным. «Давайте поговорим. Хотя сомневаюсь, что вы мне скажете что-то, что сможет спасти вашу жизнь». «Вы удивитесь, но у меня есть что вам рассказать», – усмехнулся Гришин. «Хотя поверить в это будет сложно». «Начинайте», – легко согласился Северин. «И начните с того, почему я не должен вырвать вам ноги».